Глава вторая. Солнце почти зашло, когда эти двое вышли из своего домика. Множество студентов продолжали тренировки, сидя на траве, день ото дня стараясь приблизиться как можно ближе к озеру. Ну а они, бросив на окружающий пейзаж только один взгляд, стали отдаляться от этого озера подальше. Направились в лес, который со всех сторон окружал академию, чувствуя теплый ветер и улавливая в нем легкий треск горящего костра. Запах леса и готовящихся на огне грибов, звериного мяса, замаринованного в духовной траве, вел их вперед. Выводил на поляну, где уже сидели все члены их разношерстной группы. Провожал к товарищам, которые коротали время, просто болтая друг с другом, не думая о предстоящих сражениях и тяжелых тренировках. «И взяли!» — прозвучал командный старческий голос. «И взяли! И взяли!» Тут же вторили ему два девичьих голоса поменьше. Две маленькие куклы схватили почти метровое полено за оба конца, резким рывком подняв его над головой обеими руками. «И понесли!» — вновь прозвучал командирский голос. «И понесли! И понесли!» «Что вы делаете?» — хохотнул Азар, только подойдя к костру и остановившись от него за пять шагов, позволяя этим двоим пройти мимо и подойти к огню. «Командовать армией учусь, наверное», — неуверенно крякнул старик Пань, игриво улыбаясь кончиком рта и почесывая бороду. «И положили! И положили! И положили!» «Что, много желающих?» — продолжал улыбаться Азар, усаживаясь на землю. Дровишек тут была навалена целая куча. Огонь, кажется, метра на три вверх поднимался. Вся группа сидела вокруг него почти ровным кругом, не сильно опасаясь этого жара, да и мясо на огне медленно грелось, совсем не желая подгорать. «Не то слово!» — утвердительно ответил старик. «Я думал, что за пределами нашего мира не так уж и много демонов будет, но...» — протянул он. «Эх!» «Что они делали, когда наш родной мир исчез?» — поинтересовалась Саша, тоже усаживаясь рядом. «Это не те демоны, госпожа!» — проговорил тот. «Живых участников тех событий уже и не осталось». Переведя взгляд на костер, он с некоторым сожалением вздохнул, а затем просто зачерпнул с земли горсть нарубленных опилок и бросил в огонь. «Это все потомки тех воителей», — сказал он. «Война шла не только за наш мир. Были места, где сражались не главные силы. Вассалы демонического бога вступали в бой не так уж и часто». Но наш мир очень быстро исчез. Альянс применил воистину страшное оружие. В то время все так стремительно переменилось. Все произошло с такой скоростью, что эти демоны остались в чужих мирах, — говорил он. Без дома, без поддержки за спиной, не имея возможности отступить и без силы продолжать бой. Нетрудно было предположить, какая ненависть бурлила в крови у тех демонов, которые своими глазами наблюдали кончину собственного мира. Они не могли забыть это. Они несли эту ненависть в себе, и в результате каждый из них так и не встретил мирной старости. Они не могли ладить с людьми, и те, разумеется, не желали оставлять рядом с собой агрессивных созданий, тоже припоминая им времена той страшной войны. Но времена шли. Во многих мирах уцелевшие демоны оставили потомков. Ну а те, хоть и росли в ненависти, ужасов той войны не могли помнить. Они опасались людей, но не желали сражаться с ними до последней капли демонической крови. Все они просто выжить хотели. Учились прятаться, приспособились жить в новых мирах, уже их воспринимая собственным домом. Коммуницировали с местными, иногда даже с людьми. Они были изгоями, да. Но злость их направлена была не на всех людей в целом, а только на тех, кто обижал их там, в тех мирах. А еще все они ждали. Как будто каждый из них подсознательно ощущал, что так не всегда будет. И теперь раздался сигнал. Каждый услышал зов. Сильнейший из всех — демонический лорд. Королева демонов пришла в этот мир, и теперь даже Альянс вынужден с ее мнением считаться. Демоны были горды. Никто из них не считал себя ниже людей, и теперь у них... Перед глазами засиял демонический лорд, который мог доказать их убеждение. Естественно, их кровь заиграла, естественно, они все устремились сюда. Это было зашито в их крови, в их генетической памяти. Демоны всегда жили так, и теперь они вновь объединялись. «Удивительные дела делаются, да, молодая госпожа?» — усмехнулся старик, продолжая смотреть на языки пламени. Ну а та, посидев немного в тишине, слушая легкий треск большого костра, просто, медленно, едва заметно, утвердительно кивнула. «Жаль, что папа не видит», — негромко ответила Аша, чуть-чуть опуская голову. «Если бы дожил, он бы...» — начала она, шумно втянув носом лесной воздух, отвела взгляд, посмотрев куда-то в пустоту. Снова вздохнула, чуть более надрывно. «Интересно, что бы он сказал мне?» Он видел ее маленькой девочкой. Он очень за нее волновался и всегда из-за нее переживал. «Хотела бы я рассказать ему, как много прошла». Уж он бы оценил это, точно. Она очень хотела бы сказать ему, что она в порядке. Та девочка, с ней все хорошо. Она уже взрослая стала, огромных высот достигла. Она уже не маленькая, точно. «Хотела бы глянуть на его лицо, когда он от моего рассказа удивится», — говорила она, едва заметно улыбаясь. «Интересно, что бы он сказал, если бы увидел меня?» «Да то же, что и всегда, наверное», — в такой же манере улыбался старик Пань, тоже задумавшись об этом. Он как никто знал, насколько лорд провинциального города любил свою дочь. Но он же как никто здесь знал его истинный характер. «Порадовался бы, а потом отчитал, чтобы я не зазнавалась, да?» Бросила девушка в игривой манере. Даже рукой махнула, словно это была просто шутка. «Он, как никто, любил радоваться хорошим денькам, но в то же время никогда не позволял им вскружить себе голову», — ответил старик, не без игры и иронии в голосе. Он понимал, что никакой шутки в ее вопросе не было. «Помните, что господин сказал вам в тот день?» — спросил он, вздохнув как-то очень грустно. «Вы еще маленькой были, но должны помнить. В день, когда умерла ваша любимая лошадь». «Ага», — ответила Аша, задумавшись ненадолго и легонько кивнув. Она и правда была тогда маленькой. В то время ее мама еще жила с ними, и после очередной поездки в город Аша впервые проявила к чему-то интерес, начав капризничать. В тот день ей купили лошадку, молодого пони, которого привели в дом. Вот только продавец был не очень порядочным. После продажи животного самому лорду он тут же скрылся из города, а молодой пони стал быстро чахнуть и на глазах увидать. Он был накачан таблетками, придававшими ему благой вид. Он отлично был подготовлен к продаже, но заплатил за это чудовищную цену. Жизненных сил в нем уже не было, и дня через три стал сильно болеть и клониться к земле. Первый питомец Саши проходил через большие муки, и когда умер, девчушка не могла найти себе места. Для нее на тот момент это был самый тяжелый день в ее жизни. Прощаться с питомцем, с которым даже познакомиться толком не успела, было действительно трудно. «Всякое случается», — раздались в ее голове слова отца из прошлого. «И хорошее случается, и плохое. Всякое в твоей жизни было. Всякое в твоей жизни будет». Фигура улыбающегося отца словно нависла над ней, ласково обнимая за плечо. А затем она словно увидела его легкий кивок и теплую улыбку. «И обязательно пройдет». «Да», — улыбнулась девушка, поерзав на месте и как бы случайно промокнув рукавом кончики глаз. «Он часто любил что-то такое повторять», — хохотнула она. «Практически его любимая фраза». «Он был хорошим лордом», — ответил старик, задумавшись на мгновение, затем приподняв к небу указательный палец. «А еще помню, это крестьяне богам молятся, если не идет дождь. Я же думаю, что если дождь не идет, нужно готовиться к засухе». «Да, и такое помню», — посмеялась Аша. А затем, посидев еще пару мгновений в тишине, сказала. «В этом плане я, наверное, так до него и не доросла». «Кто знает», — просто ответил старик. «Может и так, но это не обязательно плохо». Кто здесь не знал характер этой девушки? Она мало что переняла от отца. Это была правда. Вот только он все еще, без сомнений, ужасно бы ей гордился. «Я просто надеюсь, что вот таких дней в вашей жизни будет побольше, молодая госпожа», — негромко проговорил старик. У вашего отца, к несчастью, их было явно недостаточно». Он словно сам себе говорил. Под нос пробубнил, вспоминая господина, которому служил большую часть своей жизни. Но из-за этого атмосфера совсем грустная стала. Треск костра быстро заполнил собой едва освещенную полянку. Яркие искры разлетались во все стороны, и только маленькая гусеница не слишком сильно этой атмосферой прониклась. «А я вот вообще своего родителя съела!» — хмыкнула она, пододвинувшись ближе к костру. У нее не было рук, она взаимодействовала с миром своей силой, и потому ее на готовку мяса и назначили. Она контролировала пламя, не давая ему сжечь будущий ужин, а сейчас просто перевернула истекающие жиром мясные кусочки. «Тем еще гадом был!» — продолжила она с невозмутимым видом, и только когда поняла, что на нее все без исключения смотрят, не моргая, слегка покачалась из стороны в сторону всем мешковатым телом. «Что?» «Да так!» — хохотнул Азар, думая уже о своем отце. Посмотрел на матушку, которая тоже была здесь. У него тоже была интересная история. Хотел ли он, чтобы его отец это увидел? Хотел бы он, чтобы тот человек осознал, насколько его сын стал сильным и влиятельным? Подумав об этом, Азар не смог сразу найти ответ. Когда он вернется домой, что тот ему скажет? Будет ли рад их видеть? Обрадуется ли, увидев их обоих? Что именно скажет? И хотел ли Азар, чтобы он вообще что-то говорил ему? «А ты чего лыбишься?» — выругался он, когда заметил, что его лучший друг в какой-то прострации летает. Бледнокожий здоровяк хоть и слушал других, но все равно как-то отстраненно, словно у него что-то более важное на уме было. «Ему эта бабка написала!» — тут же почти выкрикнула взъерепенившаяся Муська. «Вон, письмо в руке держит! Ко мне, как зверолюди, всякие полезли, так отбоя нет! Даже из Карста пару волков приехало! Вот через одного ему письмо и передали». «Ясно», — захихикал Азар, а всеобщий интерес тут же на бугая переместился. «И чего пишет?» «Я не скажу», — сухо прокомментировал тот, отвернувшись в сторону. Да так резко, что даже Азар этой реакции очень удивился. «Да ладно!» — выдохнула Муська, и ее ротик тут же сам собой открылся от шока. «Вы видели?» — крикнула она, не веря собственным глазам. «Этот ублюдок покраснел только что! Точно!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — залился смехом старикан по ту сторону от огромного костра. «Бабушка Заря очень хорошая!» — обиделся бугай. «Она просто спросила, как у меня дела, а еще гостинцев передала. Только эти сволочи все по пути сожрали!» «Это поэтому ты их избил?» «Может, и поэтому. Тебе-то что?» «Да ничего». «Ну и все», — закричал тот, надув щеки, а затем прижал к груди маленькое письмо и снова демонстративно отвернулся. «А еще она спрашивала, не жарко ли мне тут. Говорила, что если чего, я всегда могу снова отправиться в Карст». «Это потому, что ты перед ней слишком часто в одних трусах шастал», — кивнул Азар. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Еще сильнее залился старик, начиная кашлять. «Отлично! Вот и иди к своей бабке!» — просто взорвалась Муська. «Лысых, бледнокожих волков нарожаете! Вот потеха будет!» «Да ты о чем вообще?» «Как интересно!» — улыбнулась гусеница, показав зубы. «Погоди, не говори этого!» — тут же выкрикнул Азар, сдерживая смех и замахав руками, пытаясь ее остановить. «Что это?» — тут же отреагировала Муська. «Ну?» Ухмыльнулась гусеничка, игнорируя натужившихся товарищей, готовых вот-вот лопнуть. «А насчет лысых, бледнокожих мышат ты ничего против не имеешь, да?» «Чего?» — протянула та всей шерсткой, чувствуя, как на полянку опускается тишина. И уже через мгновение тут же вскочила на ноги, заливаясь пунцовой краской. «В каком смысле?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Хорошие у тебя друзья!» Во время всеобщего хохота с одной стороны костра и дикой неловкости с другой Амелия тихонько перебралась по земле поближе к своему сыну. Совсем близко подползла, села от него по левую руку и наклонилась на бок, положив голову ему на плечо. «Давненько я вот так не сидела. Даже неловко как-то». «Почему?» — переспросил тот, тоже наклоняясь к ней. Она очень долго сражалась. держала лицо, чтобы не показать слабость. Уже и забыла, каково это — просто смеяться. Вот так. Но в ее жизни был и такой опыт. У нее тоже был человек, который мог заставить ее смущаться. Вот так. Смеяться. Рычать на него или злиться. «Ты ведь тоже отца вспоминал, верно?» — улыбнулась Амелия, возвращая Азара к тому разговору. «Да», — согласился он, читая в ее глазах истинные чувства. Если он ответ на собственный вопрос не знал, то для нее все было очевидно. Она хотела вернуться, она хотела встретить его. Она всю жизнь прожила с мыслями об этом и сейчас очень хотела туда. Поэтому ей было неловко. Ей было хорошо здесь, но душа все еще хотела туда. В то время, когда она была с ним, в то место, где она по-настоящему чувствовала себя дома. «Немного осталось», — улыбнулся Азар, обняв ее за плечо и прижав к себе совсем легонько. «С этим я тоже справлюсь». «Не торопись», — ответила та той же улыбкой. «О своей семье тоже не забывай». Если для Амелии дом был в том поместье, то дом для него был именно здесь. Его семья была здесь. «Она у тебя очень хорошая», — говорила она, действительно радуясь за сына. «Кстати...» И тут же решилась спросить кое-что. «А что это с ней такое?» Кивнула она, указав на следящую за шкварчащим мясом гусеницу. У нее были особые глаза, она видела многое. Не как Азар, разумеется, но тоже немало, и потому отметила две золотые бусинки, которые росли на спине гусеницы. «Черт ее знает!» — хохотнул Азар. «Наверное, я и на нее как-то странно влияю». Конечно, он тоже это заметил. Еще в Карсте он много внимания ей уделял, своей силой помогая ей не умереть от холода. Тогда же все и началось. Он медленно, но верно на нее воздействовал, ну а та словно расцветать начала. Она менялась и росла, как будто почти зачахший цветок вдруг получил лучшее в мире удобрение. «Мне больше интересно, что с ней случится, когда она получит свою демоническую душу», — улыбнулся он, задумчиво почесав подбородок. «О!» — улыбнулась Амелия. «Она решилась?» Они все давно стали друзьями. Жили в снегах чуть больше года и теперь тут, в Академии, вместе занимали места самых влиятельных созданий изведанного мира. «В моей семье вот-вот станет на одно странное создание больше», — хохотнул Азар. «Это еще одна причина, почему мы вот так собрались». «Понятно», — кивнула Амелия. «Еще одна женщина, которую нужно защищать, да?» «Ха-ха-ха-ха-ха!»